считается, что маги-целители не умеют ничего, кроме как исцелять. Они не умеют ни сражаться, ни защищать. Они вообще ни на что не способны в одиночку. В бою они бесполезны, и им только и остается, что полагаться на других. Такие вот они, жалкие, слабые создания, с которыми бери и делай, что душе угодно. Но когда он понял эту печальную истину, было уже слишком поздно. Дальнейшее существование было уже бессмысленным, и жизнь его была разрушена. Казалось бы, не оставалось ничего, кроме как умереть. Но он решил не сдаваться и начать все с чистого листа. И это был край мира, самая дальняя его часть. Заполоненная мрачными сталагмитами пустошь освещалась закатным солнцем, что прорвалось сквозь облака цвета крови. Таким предстало поле последнего сражения. Над ним, подавляя все сущее своей чудовищной аурой, возвышалась королева демонов, заклятый враг всего человечества. Зло во плоти, что приняло облик низкорослой серебровласой рогатой девушки с глазами цвета алой крови. Ее тело было едва прикрыто черным платьем, а в воздухе ее держала пара черных крыльев. Кожа ее усеяна шрамами, а лицо выражало ненависть, злобу и отчаяние. «Проклятые люди! Вы намерены забрать у нас все! Вы уже отняли земли нашего упокоения, а теперь еще и пришли за последними выжившими!» — выкрикнула она, обращаясь к героям, надежде всего человечества, сильнейшим его представителям. Противостояли ей трое. Блейд, герой меча. Фамера худощавая, светловолосая, голубоглазая мечница в мужской одежде. Она была вооружена рагнарёком, роскошно украшенным божественным мечом света. Буллет, герой пушки, безволосый темнокожий мужчина огромной статуры, вооруженный отлитый из серебра пушкой Тасламом, что способна была создавать заряды из маны владельца. Флэр, девушка великой красоты, волосы ее были цвета светлой розы, а глаза сияли ярким изумрудом. Герой магии, она являлась принцессой королевства Джаорал, а силу ее проводил сквозь себя посох Фанарканд, вырезанный из ветви мирового древа. Посреди этой кошмарной пустоши находился еще один. Герой-целитель Кир не обладал не то что божественными артефактами. Весь его вид выражал, что тот не понимал, что происходит и какова же его роль в этих событиях. Его шею тяготил кованный ошейник. «Буллет, готовь залп! Прикрой меня, пока я буду читать заклинания!» — сказала Флэр великану. «Принято!» — ответил он кратко, готовясь открыть огонь по крылатому злу. Каждый его заряд был равен по силе магии 5-го уровня, мощнейший из доступных обычным людским магам, а ему даже читать заклинания не требовалось. Демоница предприняла попытку оставить зону поражения, но Буллет подступил ближе. Он попытался зайти с фланга, отвлекая на себя внимание врага, пока Флэр заканчивала читать свое сильнейшее заклинание. И стоило лишь одному из зарядов попасть в крылатую колдунью, подпалив ее черные перья, как Флэр готова была закрепить успех. «Деорум, хостис летомеум камалео!» — проговорила она на языке богов, призывая с небес огромный столб могучих молний. Это был Мьёльнир, молот громовежца. Среди людей такое заклинание доступно лишь герою магии. осталась обездвиженной, ведь божественный натиск и не думал прекращаться. «Добей ее!» — командует Флэр Блейд. «Я с этим справлюсь!» — ответила она в предвкушении скорой победы. «Однако...» «Я вам не дамся!» Выкрикнула королева зла и очередным взмахом своих крыльев разбросала как пламя, так перья, что разом обратились в образы черных ангелов. Блейд побежала им навстречу, а Буллет же прикрывал ее огнем из своей пушки. Более полдюжины порождений тьмы пало от ее меча, однако это не прошло для клинка даром. Он потерял свое сияние, и герой меча был отброшен. И это был не единственный удар по позициям героев. Столб из-за ярких молний стал тускнеть, пока и вовсе не окрасился во тьму. «Узрите мою силу!» — сказала королева демонов, вернув молнии назад в небеса. В следующий миг уже потускневший громовой разряд вновь явился на землю, но он был направлен уже на героев. Ее высшая магия, недоступная ни одному из людей, обратила назад великое божественное заклинание. Буллет, ввиду своего низкого сопротивления магии, сгорел на месте, а герои меча и магии оказались отброшенными. И лишь герой-целитель, оставаясь в стороне, остался невредим. «Эй, сюда, мразь! Проклятие! У меня закончились эликсиры! Сюда, падаль!» Отчаянно кричала на него Блейд. Однако для целителя она словно бы не существовала. «Ты меня не слышал! Ты живешь, чтобы лечить нас!» Снова бестолку орала мечница. Все они были героями, но герой меча никогда ни во что не ставила Кира. В конце концов, герои сильны и могучи. Обычное оружие может их лишь поцарапать. А если уж что, есть волшебный эликсир, пускай дорогой, но для героев его собирали целым миром. Он способен исцелить все их раны, окромя оторванных конечностей. До чего, конечно же, ни разу не дошло. Зачем же им тогда нужен был бесполезный маг-целитель? Для экономии ресурсов, конечно же. Но даже так его магия исцеления имела один весомый минус. Кир мог лечить любые раны, но при этом ему приходилось чувствовать все, что пережил человек. Невыразимая боль тысячи битв, возможно, свела бы его с ума, но Кира подсадили на сильнодействующие наркотики, лишив его боли, страха и рассудка, пользуясь его зависимостью, отчего тот рад был исцелять за дозу розовой жидкости. В результате от человека осталась лишь кукла, физически и морально искалеченный ходячий алтарь исцеления. Однако, то ли ввиду своей героической природы, то ли из-за особенностей этого мира, тело Кира, вместо того, чтобы сгнить от дури, выработало иммунитет к ней. Однажды он вновь обрел себя и осознал, в каком же аду он жил. Однако не только в отчаянии ввергло его пробуждение. Он обнаружил, что является кладезью знаний и опыта десятков, если не сотен людей, а его целительная магия столь сильна, что он был способен исцелять и перестраивать свое тело. «Зачем мне исцелять тебя, мерзость? Забейся в угол и умри!» Наконец-то ответил Кир своей светловолосой мучительнице. «Ты очнулся?» — спросила мечница, опираясь из последних сил на воткнутый в землю клинок. Конечно, ведь когда та присоединилась к группе, Кир уже был безвольным големом, жаждавшим лишь очередную дозу. «Вот уже как это произошло. Я лишь ждал своего шанса», — произнес Кир, улыбнувшись. проснувшись впервые за долгие годы. «Шанса? Какого еще шанса?» В неверии спросила Блейд. «Шанса самолично победить королеву демонов!» Твердым голосом ответила целитель. Он приложил руку к своей груди, позволяя магии исцеления перестроить его мускулы в угоду большей проворности. «Сейчас!» После этих слов Кир сбросил с себя грязный плащ и побежал навстречу парящей в небе фигуре. «Идиот! Тебе же нечем сражаться! Исцели меня!» Однако слова Блейд не достигли слуха Кира. Ее разорвали черные фигуры ангелов, знаменуя последний день героя. Герой-целитель же без проблем уклонялся от ударов воплощения тьмы. Для него они были слишком медленными. Каждое его движение было выверено и отточено. Опыт бесчисленных исцеленных, в том числе и могучих адептов боевых искусств, надежно закрепился в подкорке его мозга. То, за что Кира смешали с грязью, было в то же время его путем к обретению силы, даже большей, чем у других героев. В один момент темные фигуры окружили его, однако он не растерялся и вновь возложил руку на грудь и развил свою ловкость до сверхъестественных показателей, что и позволило ему избежать поражения. Видимо, поняв тщетность своих попыток, силуэты смешались вместе, обратившись черной птицей, и сразу же устремились пронзить неуловимого героя клювом. Однако он лишь прыгнул ей навстречу с вытянутой рукой. Кир использовал на ониксовой птице исцеление, но помыслы его были отнюдь неблагородны. Его магия могла как восстанавливать, так и разрушать. И практически ни одна сила не способна была уберечь существо от этого пагубного эффекта. Птица развеялась в черный прах, а целитель безо всяких ранений приземлился на землю. «Кто ты такой?» Устало спросила королева. «Я обычный целитель, но это не все, что я умею», ответил он, подпрыгивая, дабы достать до королевы. И ни темные силуэты, ни красный луч чистой энергии не остановил его. Последний лишь отбросил его, но Кир мгновенно залечил свою рану, ринувшись обратно в бой. И у него получилось. Исцеляя ранение на бегу, он добрался до королевы, и лишь волшебная сфера отдаляла героя-целителя от его врага. Но протянутая рука Кира словно бы и не заметила преграды. Оставив от защитной магии светящиеся хлопья, герой в ошейнике схватился за королеву, и его зловредная магия начала свое дело. Она упала вниз, но ни ужас, ни ненависть увидел юный целитель на лице демоницы. Это была одинокая слеза. «Вот как, это и есть мой конец. Как жаль, я так и не защитила». Такими были ее последние слова. Абсолютное зло оказалось добрейшим созданием из всех, что встречались Киру на его долгом пути. «Не бойся, мы начнем все заново». С неожиданной даже для себя нежностью ответил Кир, умирающей королеве практически уничтоженного народа. «Вот оно, то, ради чего и затевалась вся эта война. Пурпурный кристалл, сердце королевы демонов. Все, что от нее осталось». Он был уже готов выполнить свой замысел, как сзади раздались аплодисменты. «Великолепно, герой-целитель Кир. Мой отец, его величество, будет рад». Это была Флэр. За исключением запачканной одежды, ничто не указывало на ее участие в смертельной схватке. «Неужели ты запрятала где-то эликсир, улыбающуюся принцессу пренебрежительным взглядом. От одного ее вида его тянуло проплеваться теми гнилыми крохами, что так называемые герои ему недавно скормили. «Этот камень проклят и оттого очень опасен. Отдай его лучше мне, герою магии», — произнесла она, полностью проигнорировав его вопрос. «Это философский камень», — сказал Кир, переводя взгляд с ненавистной колдуньи на сокровище в своей руке. Из памяти Флэр он прекрасно знал, что это и зачем его использовать. В этом мире существуют люди, всевозможные нелюди, чудовища и демоны. Последними правит их король или королева, и по большей части все они кое-как уживались. Но 10 лет назад королевство Джаурал оказалось атаковано демонами, развязав долгую и очень кровопролитную войну. Однако все было не так просто. Никакого нападения не было. Оно было подстроено, дабы был формальный повод объявить народу тьмы войну и в конечном итоге обрести сердце их монарха. Прилегающее к владениям демонов государство стало для всего остального мира щитом против мрака. Королевство Джаурал получало всевозможную поддержку от других человеческих государств, а с обретением сердца его могущество возросло бы 100 крат. От целителя Флэр не способна была скрыть ничего. «О, а ты довольно сведущ. Я не знала, что это сердцем так зовется», — прозвучала очередная ложь со стороны принцессы. «Я знаю, как ты его используешь. Ты прочтешь на нем запретное заклинание и подчинишь мир. Полный абсурд. Я тебе его не отдам». Кир знал, что делает, и он не позволял себя обмануть. «О чем ты говоришь?» — все еще изображая святую простоту, сказала ему Флэр. «Этот камень позволяет призвать магию сродни силы богов. Я пущу ее на исцеление. Кое-что особо нуждается в нем», — твердо заявил Кир. Да, было нечто, что Кир хотел исцелить больше всего. Исцелить. Флэр была в недоумении, но уже подняла свой посох с готовностью уничтожить осмелившегося возражать ей целителя. «Я исцелю этот проклятый мир, верну его в то время, когда еще не встретил тебя». «Ты серьезно? Даже если ты это и сделаешь, ты же забудешь все. Хочешь еще раз прожить эту жизнь?» «Даже так ничто не сотрет мою боль. Как я потерял себя, как я отчаялся. Все это высечено в моей душе. Даже если я потеряю память, боль никуда не пропадет. Прощай, я верну все как было, а затем отниму у тебя все». «Не смей, вонючая псина!» — крикнула Флэр, готовясь выпустить в героя-целителя огненный шар. Но было уже поздно. Кир уже зарядил камень своей манной. «Жду не дождусь услышать, как ты будешь называть меня в новом мире! Я исцеляю этот мир!» Из камня вырвалась яркая вспышка, обволакивая своим светом всю планету. Время обернулось вспять. Исчезли те 4 года, будто никогда их и не было. И Кир потерял память. Но все так и должно быть. В конце концов, боль от своей разрушенной жизни он не забудет уже никогда. Глава 1. Сны о героизме. Он открыл глаза и обнаружил себя в своей постели. По спине его тек холодный пот. Чувство, прилипающее к коже. такой же одежды было отвратительным. Это не давало ему покоя. Да, пришло время вставать. Фух, опять этот сон. Да, и в этом сне он был избранным легендарным героем, что сражался с чудовищами. Он уже и не помнил, когда впервые увидел этот сон, но уж точно он не ожидал, что станет каким-то там героем. Солнце уже взошло. Спросил он сам у себя сонным голосом. Юнец выглянул в окно и убедился в своей догадке. Пришло время менять ночнушку на свою привычную крестьянскую одежду и идти работать. Как и в прошлый день, и позапрошлый. После того, как он сменил свой спальный наряд на более подходящий для работы, Кир, а именно так и звали юношу, взял свою столь привычную корзину, привязал сумку с инструментами к поясу и пошел к двери. «Отец, мама, я пошел!» Конечно, его родители были уже давно мертвы. Никакого ответа от них не последовало бы. Их загрызли чудовища, но привычка прощаться с ними осталась, и он не хотел отказываться от такого напоминания у них. Он вышел из дому и направился к центру своей родной деревушки. Она делилась на три части. Рынок, домики среднего достатка и поля с садами. Ничего примечательного. Жилища располагались вдоль реки, а окружавшие их зеленые равнины не внушали ничего, кроме умиротворения. Мальчик затем свернул в направлении садов. Да, он был одинок, ни с кем особо не общался, родственников не было. Лишь один человек был ему по-настоящему близок. Жил он тем, что собирал яблоки на оставленном ему в наследство яблочном саду. Он не был единственным его местом работы, но именно этот клочок земли принадлежал ему. «Пора собрать урожай!» С искренней улыбкой сказал Кир, посматривая то на спелые фрукты, то на свою корзину. Как-никак, обильный урожай спасет его от голодной смерти. Он залез на яблоню и начал собирать с веток плоды. Он прекрасно знал, на какую ветку можно наступать, а какую лучше даже руками не трогать. Казалось бы, привычное дело. Не о чем волноваться. Однако непонятное беспокойство все-таки начало подступать. «И так ты хочешь жить?» «Нет, нам предстоит нечто большее. Ты должен обрести силу!» Раздалось в голове у юнца. «Размечтался, как будто у меня что-то получится. У меня еще даже нет класса!» Ответил он сам себе. «Да». Каждый человек по достижению 14 лет обретает класс, ярлык, обозначающий то, в чем он может преуспеть, а также то, за что даже не следует браться. Класс в этом мире предоставляет возможность изучать навыки на достаточном уровне. Например, класс воителя позволит адекватно обращаться с мечом, копьем, булавой и так далее. Маг же, в свою очередь, может познавать тайны мира через волшебство, но дело его будет слабее, и он никогда не сравнится с воином в аспектах рукопашного боя. Нет, конечно же, он может взяться за меч и начать заниматься с ним. Никакая неведомая сила не выдернет оружие из его рук, и он даже сможет освоить технику. Однако в сражении против воина физическая сила последнего будет для него огромным подспорьем. А ведь именно через неделю Киру и должно было исполниться 14. Он имел в голове некоторые соображения, как же ему дальше жить в зависимости от того, каким дарованием его благословят боги. Если он получит возможность обрести силу, он отправится в путешествие в поисках славы и богатства. Он хотел отблагодарить того самого человека за все, был самый урожайный период для сбора яблок, и как только он продаст их, у него появятся деньги пережить очередной год. И все же он надеялся на возможность обрести жизнь, полную приключений. Когда Кир закончил наполнять свою корзину в очередной раз, солнце уже клонилось к закату. Но как только он собрался отнести урожай в сарай, он услышал громкий крик. Мальчик бросил корзину, и яблоки вывалились на землю. Юнец побежал в направлении шума. Все происходило посреди пшеничных полей. Видимо, некое чудовище, похожее на кабана, забрело в поселение. С монстром пыталось совладать примерно дюжина крестьян. Однако, что может голоногое ополчение с вилами против камнеспинного кабана? Конечно, как для крестьян, эти ополченцы были сильны, однако их классы никогда не подразумевали боевые действия. Именно это и удержало их в деревне, где их навыки были по более полезной общине. Но даже так они смогут управиться с одинокой тварью. И все бы хорошо, если бы не... «Она!» — закричал Кир, видя знакомое лицо. Девушка была для мальчика тем самым близким человеком, что присматривала за ним после смерти его родителей. Растила его как собственного сына, которого у нее с мужем никогда не было. Она неуклюже пыталась поддеть абразину своей косой, но у нее мало что получалось. Кир встал в замешательстве. В конце концов, он был слишком слаб, чтобы сражаться, не говоря уже о том, что все его попытки закончились бы на клыках чудовища. «Нет, неправда! Зачем тебе страшиться такого слабого чучища? Сила еще не все. Знания помогут тебе». Вновь раздалось в голове Кира. Это был его голос, однако словно бы не его мысли. И все же в этот самый миг он внезапно понял, что это такое. Никакой это был не кабан. Скорее, крот с клыками. И ориентировался он на своим отростком. Орган Эймера, который позволял тому улавливать вибрации земли. К счастью, это место было лишь немного прикрыто панцирем. В тот момент Кир уже знал, как ему поступить. Собрав всю свою решимость, он вытащил свой подржавевший рабочий ножик и начал бежать изо всех сил, дабы как можно больше находиться в воздухе, где чудовищный крот его не учует. А затем запрыгнул ему прямо на спину. Прежде чем монстр успел опомниться, Кир изо всех сил всадил свой нож в неприкрытый участок его носа. Тот взвопил от боли, сбросил юнца со своей спины и убежал, не разбирая дороги. Конечно же, это не убило его. Однако, лишившись своего единственного органа восприятия, вряд ли чудовище еще долго смогло бы прожить. Ну и ладно. В конце концов, он лишь хотел спасти Анну. «Кир! Кир! Спасибо! Но он же вернется. Ты разозлил его!» — сказала Анна, обнимая юнца. «Не бойся, не вернется. Он ничего не видит». На удивление, холодным голосом заявил Кир. Впоследствии чуть ли не вся деревня хвалила Кира за его храбрость. Кроме Анны. Лишь она была недовольна тем, как легко тут разбрасывался своей жизнью. Как же так вышло, что страх не сковал его? Что он внезапно прознал все о создании, что никогда прежде не видел? Такой вопрос стал тяготить юношу. Возможно, это было как-то связано с теми снами о героических похождениях. И как только Кир стал задумываться, голос раздался вновь. «Мне нужна сила. Я никому не могу доверять, но у меня есть знания. Знания бесчетных воителей и мудрецов. Но сейчас я слеп. Мне нужен класс духов. глаз, чтобы прозревать все сущее. В этот раз голос был особенно ясным в своих желаниях. Тут же в голове Кира отпечаталось новое знание. В лесу должно быть озеро, место соприкосновения мира материального и духовного, где можно будет войти в контакт с духом. Стоит лишь произнести нужное заклятие, чьи слова также высеклись в его памяти. Равно как и тот факт, что при неудаче ему пришлось бы ждать еще примерно 34 года ради подобного шанса. И каким бы безумием все это ни казалось, юноша не мог просто отмахнуться от всего. Ведь стоило лишь допустить такую мысль, голос поведал о страданиях и утрате, что его ждет. «Я должен прозреть, ты должна все вспомнить, и только тогда я смогу обрести счастье!» Раздавалось у юноши в голове. Что-то начало глушить его. Вопросы без ответов. Ответы, которые бы явили себя, стоило лишь внемлить внутреннему голосу. Так он и сделал. Зайдя домой, он взял лишь небольшую сумку, положил туда припасов, схватил несколько факелов и ушел налегке. Кир пустился в бег и спустя некоторое время обнаружил, что смеется. Он с нетерпением ждал возможности вновь обрести истинного себя, стоит лишь прислушаться к голосу. Глава вторая. Прозрение. Голос в голове юноши вел его в неизвестное. Кир покинул родную деревню и отправился в леса. По мере того, как юный сирота продвигался к своей цели, сумерки постепенно сменяла темнота. Не лучшее время он выбрал для прогулок по лесу, так как всевозможные кошмарные твари вылезали из-за своих нор в поисках добычи. Не говоря уже о том, что ориентироваться в ночном лесу было затруднительно. Только самоубийцам или изгнанник отважилось бы на подобное. Однако юнец не боялся. Он вытащил из сумки свой рабочий нож, подошел к невысокому деревцу и отковырял кусочек древесной коры. Эту живицу он размазал по своей одежде, дабы отвадить чудовищ, что ориентировались по запаху. Ведь аромат живицы они не переносили. Других чудовищ можно было отпугнуть огнем факела в руки Кира, а остальные вовсе не тронули бы его, покуда он не заходил на их территорию. Так юноша и продвигался, ориентируясь по пометкам от когтей на деревьях, стараясь не запретать во владение ночных тварей. Голос ободрял его, побуждая идти дальше. «Возможно, это лишь галлюцинация», — подумал Кир. «Может, он просто сходил с ума? Тогда к утру он будет уже мертв». Тем не менее, юнец был более склонен этому голосу, раз уж тот помог спасти Анну и деревенских от клыкастого крота. Быть может, этот самый глаз духов не такой уж и бред, и у Кира были все шансы обрести его. Так или иначе, времени оставалось в обрез, и что-то подсказывало юноше, что промедление было подобно смерти. Вот уже 4 дня прошло с тех пор, как Кир покинул деревню, и лишь один день оставалось ему до места назначения. Голос позволял ему спать не больше, чем нужно, для того, чтобы не свалиться от изнеможения. А ел юнец лишь попадавшиеся под руку ягоды и мелких зверьков, которых мог догнать и убить своим ножом. Ничего удивительного, что он утомился. Ноги его стали ватными, а в глазах постоянно двоилось. В то же время юноша сполна убедился в правильности советов от загадочного голоса. Именно он провел его туда. Именно благодаря ему Кир был еще жив. Он шел и шел, почти не останавливаясь. И, наконец-то, на 5-й день с начала путешествия, уже после заката солнца, он добрался. Перед ним было прекрасное озеро, в котором от отражалась красота ночных звезд, которые вели юношу в его пути. Мы на месте. Осталось лишь обрести глаз духов, и тогда ты вспомнишь все, произнес голос в голове юнца. Отраженный от водной глади озера звездный свет окутал поляну, и Кир начал произносить заклятие. Как только последние строки сорвались с его губ, из озера явилась прекрасная зеленовласая крылатая нимфа. Иногда так случалось, что миры материальный и духовный пересекались, и становилось возможным обрести благословение духов. Для этого нужно было прочесть особое заклятие, которое можно было получить за помощь, оказанную духом. Конечно, Кир никогда не помогал духам, и даже среди его предков не было никого, кто мог бы сделать это. Однако он знал и слова, и как совершить необходимый ритуал. Почему? Этим вопросом он перестал задаваться еще на третий день своего путешествия. Я есть дух звезд, человеческое дитя. Согласно древнему пакту, мы должны отблагодарить тебя за оказанную доброту. Что ты желаешь? Голос нимфы с фоном колокольчиков пронесся над озером. Вариантов было 4. Руки, что могли сокрушить все. Ноги, что покоряют шторма. Уши, что слышат за тысячи лиг. И глаз, что может зреть все сущее. Глаз. Мне нужен всевидящий глаз. Ответил ей юноша слегка дрожащим голосом. Согласно пакту, я дарую тебе глаза. Сказала нимфа и коснулась своими губами правого глаза Кира. Удивительно, но никакой боли или неприязни от этого он не почувствовал. Лишь слегка потеплело в глазу, и в следующий миг он прозрел. «Вот он, глаз духов! Нет, нефритовый глаз!» Ошеломленно произнес юноша. Теперь он видел все. Потоки манны, энергию созидания, истинное имя духа нимфы. Но главное ожидало его впереди. Он обратил свой взгляд на свое же отражение, и все вмиг стало на свои места. «Понятно», — сказал он, вспоминая последние минуты старого мира. Страдания, ненависть, жажда мести и надежду, что все будет иначе. Последние слова его «я» в старом мире сбылись. Даже без воспоминаний в нем горели боль и горечь, что навечно отпечатались в его душе. Именно они и направили его. Спасибо, дух звезд, за то, что помогла снова обрести себя. И когда Кира поблагодарила нимфу, она улыбнулась и исчезла в столбе звездного света. Вот он, нефритовый глаз духов. Вот уже скоро должен был наступить день, когда на его правой руке проявит себя знак героя на тыльной стороне ладони. Оставалось 2 дня, прежде чем проявит себя его избранность. И когда это случится, он станет героем. Одним из 10 потенциально самых могущественных людей мира. Если история прошлого мира повторится, скоро его должны будут увезти в столицу, где и начнется его ад. Увы, его тело не сохранило в себе навыки и опыт прошлой жизни, а многие украденные воспоминания остались лишь далеким отголоском. А самое главное, Кир снова был уязвим к ядам и наркотикам. Но не это в данный момент беспокоило юношу. «Я помню ее! Волосы цвета цветущей розы, глаза, что подобны изумрудам. Любимая, обожаемая принцесса. Имя ей Флэр, и она герой магии. И в этот раз я отниму у этой суки все. Ха-ха-ха-ха!» Громогласно провозглашает юнец и начинает громко смеяться. «Да, скоро настанет их первая судьбоносная встреча, ради которой он должен должен вернуться в деревню. Глава третья. Рождение целителя. Дух звезд дал ему всевидящий нефритовый глаз, что позволило юноше вспомнить все. Кир был рабом, никчемно следующим за героями ради очередной дозы наркотика. И если он ничего не сделает, история прошлого мира повторится. Чтобы избежать этого, юноша начал размышлять, как же ему поступить дальше. Через 2 дня будет его 14-й день рождения. День, когда он станет взрослым и ему откроется его глаз. И тогда он обнаружит, что ему уготована участь легендарного героя-целителя. Он не знал, почему это должен был быть именно он, и зачем судьба взвалила на него такую ношу. Так или иначе, он знал, какие преимущества даст ему его подобное дарование. А именно, высочайший талант в магии исцеления, что позволит овладеть ею больше и быстрее, чем любой человек. Безграничный предел уровня, что позволит ему копить силы практически до бесконечности. Двойная скорость набора опыта для самого героя и его спутников. И, наконец, возможность сломать предел уровня для других. Разумеется, это возможно лишь при определенных условиях. Конечно, все это очень могучие силы, достойные героя. И раз это герой-целитель, то он будет способен исцелять различные раны и недуги. Но одним лишь этим его сила не ограничится. Его исцеление сможет изменять, убивать и позволит заглядывать во воспоминания других людей. Бесконечный поток уровня, к слову, это крайне ценный дар, ведь обычный человек не может зайти дальше 20-30 уровня, в то же время как герой может стать действительно богоподобным, а ускоренное обучение позволяет достичь этого в разы быстрее. А если герои объединяются в группы, сонастраивая свои магические потоки, то за каждого последующего избранного в группе множитель удваивается. Таким образом, 4 героя в 16 раз эффективнее способны накапливать и использовать опыт, обретаемый в боях и не только. Флэр должна будет прибыть примерно через неделю, то есть примерно 5 дней у Кариты уйдет на то, чтобы добраться из столицы в деревню. Флэр наверняка может найти местонахождение любого героя, где бы он ни находился. Весьма полезная способность, если хочешь набрать отряд из полубогов. И она придет, обязательно придет. В конце концов, в мире насчитывается лишь 10 героев, и каждый из которых потенциально стоит 1000 человек. Побег невозможен, так как Кир слишком слаб, чтобы отбиваться от преследователей. А те готовы будут пойти даже на убийство, чтобы вскоре родился новый, более сговорчивый герой. Поэтому сперва нужно будет обезвредить Флэр. Так рассуждал Кир. И даже если бега были бы выходом, упускать возможность попрактиковаться в исцелении, впоследствии лишившись шанса получения могучих навыков, для него это смерти подобно. В прошлой жизни Кир поначалу не сумел совладать со своей целительной силой. Он сбежал, но его поймали и посадили на сильнодействующие наркотики. Затем к нему начали приводить коллег-ветеранов, которых нельзя было вылечить обычными эликсирами. Каждое исцеление сопровождалось ужасной болью, но именно это и позволило ему преуспеть в последнем сражении против королевы демонов. Единственный видимый Киру вариант заключался в том, что ему нужно было исцелить как можно больше людей, прежде чем приступать к другим своим замыслам. И дабы ничто не мешало осуществить их, необходимо было решить еще один вопрос. Нужно было приучить тело сопротивляться наркотикам. дабы со временем вернуть свое самосознание, и чтобы это не заняло мучительные 3 года. И в конце надо будет кое-как сбежать из темницы, в которую его посадят. Но это не особо беспокоило Кира. К тому времени он вполне сумеет набрать достаточно силы. Такой план родился в голове у юноши. По пути назад в деревню Кир начал собирать ядовитые травы и поганки. Он решил, что ему нужно было поедать их, чтобы выработать иммунитет к ядам и наркотическим веществам. Однако даже при использовании целительной магии за неделю он не смог бы выработать полноценный иммунитет. К тому же он не мог потреблять слишком много яда. Его организм был еще непривычен к такому, а передозировка лишь подарила бы падальщикам вкусный обед. Когда он был в сознании в перерывах между поглощением яда, он думал о Флэр, о том, как она отняла у него все, превратив в безвольную игрушку. Он желал сделать с ней все то же самое. Но Кир не был каким-то одержимым местью демоном. Нет, по крайней мере, не сейчас. В этом мире Флэр ничего ему не сделала. Возможно, если внутренний голос приведет ее к осознанию своих ошибок, если она сумеет сойти с пути зла, он простит ее. Но стоит ей попытаться сломать его, как Кир уничтожит всю ее гнилую сущность. Он ей отомстит, заставит почувствовать на себе, каково это — быть чьим-то скотом. Прошло 2 дня с тех пор, как Кир обрел нефритовый глаз. Его тело теперь гораздо лучше сопротивлялось ядам, но все еще недостаточно хорошо. Юноша подошел к реке, дабы посмотреть в свое отражение. Впалые щеки, синяки под глазами. Возможно, он зашел слишком далеко в своих потугах, думалось юнцу. Однако он делал это ради своего будущего. Вскоре настала ночь, и на землю прокатился лунный свет. Именно тогда на правой руке Кира начал проявляться знак. Сопровождалось все таким ощущением, будто его выжгли тавром. Однако боль быстро отступила. Кир вновь посмотрел на свое отражение, и в нем он увидел свою магически составленную статистику. Обычно для такого требуется свиток опознания, но нефритовый глаз лишает нужды прибегать к подобным вещам. Раса — человек. Имя — Кир. Класс — герой-целитель. Уровень — 1. Манна — 12 из 12. Физическая атака — 5. Физическая защита — 6. Магическая атака — 7. Сопротивление магии — 8. Скорость — 7. Навыки — целительная магия — 1 круг. Особенности — ускорение регенерации манны на 10%. Модификатор к опыту магии исцеления. Модификатор опыта X2. Бесконечный предел уровня. Возможность увеличения предела уровня через магическую энергию. Глаз оказался крайне полезным, ведь помимо возможности быстро проверить свои показатели, он позволял видеть показатели тех, у кого можно позаимствовать их опыт, силу и секреты. И на этом сила глаза не заканчивалась. Еще одна таблица явилась перед глазами Кира. Предел уровня — бесконечность. Потенциал развития. Манна — 110. Физическая атака — 50. Физическая защита — 50. Магическая атака — 103. Сопротивление магии — 125. Скорость — 120. Общий показатель — 560. Каждое живое существо имеет свой показатель предела уровня. Некоторые более одаренные, некоторые менее. Кир не знал, почему именно так происходит и почему эти значения имели конкретное значение, учитывая, что человеческое тело должно постоянно перестраиваться и адаптироваться. Но тем не менее, он теперь был способен видеть самых одаренных. Возможно, была ситуация, когда высокий потенциал перекрывался низким пределом, и тогда тот, у кого потенциал за 500, но максимальный уровень 10, становился бесполезным. Верно было и обратное, ведь с потенциалом в 30, сколько бы ты ни пытался стать сильнее, никакого толку с этого не будет. В случае Кира он должен быть слаб физически, но силен в магических искусствах. Но он знал, что с его способностью перестраивать свое тело это не будет проблемой. Однако Кир понимал, что одной только силой ему не обойтись, ведь даже герои могут взять числом, поэтому ему нужны будут союзники, достаточно сильные, чтобы вместе с ним противостоять чуть ли не целому миру. Так или иначе, целитель сделал все, что мог. Оставалось только вернуться в деревню и ждать, пока Флэр сделает свой ход. «Пожалуйста, будь все той же мерзостью, Флэр!» Мечтательно проговорил Кир, сидя под деревом, ведь в этом случае падут последние оковы его морали. Он громко расхохотался в маниакальном предвкушении. Осталось только встать и сделать первый шаг на пути к мести. Глава 4. Судьбоносная встреча. Кир, юноша, которому совсем недавно исполнилось 14 и который оказался избранником на роли героя-целителя, вернулся из лесов. После обретения дара духа нимфы в виде всевидящего нефритового глаза, он все еще некоторое время старательно увеличивал толерантность своего тела к ядам, попутно познавая глубины магии исцеления. Обычно целитель не способен лечить самого себя, ведь нужно сознательно контролировать все процессы организма во время применения магии, как физические, так и магические. Однако, в случае Кира, тот хоть и потерял в мощи, но все так же досконально знал все о строении человеческого тела. Но даже так, запас его манны был столь низок, что он был способен применить свое исцеление лишь 4 раза, прежде чем истощить манну полностью. Как только новоявленного героя заметил непримечательный косарь, то вмиг побежал собирать всю деревню. Люди были шокированы увидеть целого и невредимого Кира, который целых 10 дней пробыл в лесах и умудрился там выжить в одиночку. Конечно, деревенские расспрашивали Кира о том, где он был, как он выживал, почему у него такой болезненный вид. Отговорками юный целитель смог отделаться от навязчивых соседей, но ничто не могло спасти его от часового нагоняя от перепугавшейся Анны и ее мужа. После этого старейшина пригласил Кира к себе и предложил поехать с ним вместе в город со свитком опознания, который целителю не особо был нужен, ведь он мог в любое время окрасить свой правый глаз в нефритовый. Деревня была более-менее зажиточной, и она могла себе позволить подобное. Правда, помимо свитка потребовалось бы еще и способный читать его маг. Но он не должен был этого знать, как из своего класса, поэтому лишь положительно кивнул. Все равно скоро должна прибыть принцесса, необходимость отпадет сама собой. Кир еще некоторое время планировал прожить в деревне, попутно углубляя свой потенциал магического исцеления через поедание поганок. Естественно, он и про свой яблочный сад не забывал, дабы не привлекать им ненужное внимание. Само собой, он размышлял еще и о том, как можно было бы обрести силу через убийство чудовищ, но быстро отбросил эту мысль, ведь сила его была невелика, а исцеление с летальным исходом было невозможным с его уровнем маны. Все равно большую часть своей силы он планировал обрести через исцеление людей и сопутствующую крашу их опыта. И вот настал тот самый судьбоносный день. К Кир в это время как раз закончила собирать яблоки, когда к нему подошла Анна. Кир, а что это на твоей правой руке? Не знаю, недавно просто появилось. Ясно. Лучше обратиться потом к магу, а то мало ли, может, это порча. Кир лишь слегка улыбнулся. Конечно, даже в самом глухом захолустье знают о героях, но не каждый знает об их метках. А в это же время на центральной площади деревни начался переполох. Если начнет болеть, не стесняйся, скажи нам. Заботливо говорит Анна своему подопечному. Хм, а что это за шум? Конечно же, Кир уже знал ответ на ее вопрос. Вместе они пошли к собранию. Деревенские приветствовали роскошную карету, запряженную не лошадьми, а бесценными мифическими единорогами. В качестве конвоя там выступали могучие конные рыцари, закованные в полные мифриловые латы. Выступал этот кортеж под знаменем королевской семьи Джеорала. И вот он, момент истины. Дверь кареты распахнулась, и оттуда вышла разволосая девушка невиданной красоты и очарования. От нее словно бы исходила аура святости, и вся деревня не могла оторвать от нее глаз. А именем этой харизматичной принцессы было... Приветствую вас, мои верные подданные. Мое имя Флэр Эрл Гранде Джеорал. Я кронпринцесса королевства и герой магии. После этих слов народ не смог сдержать своего ликования. Принцесса, герой и такая важная особа посетила их не самую примечательную деревушку. Уже сейчас Флэр способна была произносить заклинания 5-го и 6-го круга, а вскоре освоит и 7-й. И ни один человек не может противостоять ее магии. Вас радуетесь, и посреди вас родился герой. Шум толпы стал только громче. Многие пытались понять, кто же удостоился стать героем. Кирша, в свою очередь, окрасила свой правый глаз в нефрит и охватила своим взглядом Флэр. Раса, человек. Имя – Флэр. Класс – Герой магии. Уровень – 25. Манна – 155 из 155. Физическая атака – 40. Физическая защита – 25. Магическая атака – 70. Сопротивление магии – 55. Скорость – 50. Навыки – магия разрушения – 6-й круг. Боевые искусства – 2-й уровень. Особенности. Ускорение регенерации манны на 10%. Модификатор к опыту магии разрушения. Запредельное колдовство. Снятие ограничения на любую магию. Модификатор опыта X2. Бесконечный предел уровня. Воистину, она уже сейчас была могучим героем. Правда, она была не способна увеличивать потолок дарований других. Но это было не важно для Кира, который решил посмотреть на ее потенциал. Потолок уровня дарования – бесконечный. Потенциал развития – манна – 150, физическая атака – 70, физическая защита – 40, магическая атака – 140, сопротивление магии – 100, скорость – 80. Общий показатель – 580. Мало того, что у нее был бесконечный предел развития, как и у всех героев, ее общий уровень потенциала равнялся 580. И это при том, что средний показатель примерно 60. А если уж есть 350, то тебе вообще повезло. К тому же у Флэр был, вероятно, наивысший потенциал магической атаки – 140 единиц. А после Кир скрыл свой глаз, получив всю информацию, которая ему была нужна, и очень вовремя, ведь именно тогда Флэр и встретилась с ним глазами. «Ты один из нас?» — спросила она, поднимая свою руку и показывая такую же отметину, как и у юноши. «Я герой?» — спросил он, стараясь изображать удивление. «Твоя печать — это признак героя». Естественно, Кир вела себя так, будто был шокирован этой ситуацией. Однако же он почти досконально помнил, как это было в первый раз. К юноше подошла Анна, обняла его и сказала. «Кир, поздравляю, Кир, иди же!» Затем Флэр взяла новоявленного героя за руку и сказала тому следующее. «Давай объединим наши силы и спасем мир от угрозы короля демонов!» «Да, именно короля, а не королевы, ведь истинный лик демонического монарха многим был неизвестен». И все же в этот момент Кира чуть не вывернула от отвращения. Никто из деревенских не подумал о предстоящих юному целителю ужасах. Они и не должны об этом знать, понимал он. Однако легче от этого вовсе не становилось. Карета направилась в путь, в столицу. «Герой Кир!» Обратилась Флэр к целителю наигранно торжественным голосом. «Ваше высочество, я еще даже не знаю, герой ли я?» Соврала юноша. «Не бойся, я знаю, что это так. Как более опытный герой, я обучу тебя всему, что знаю». Приободрила мальчика колдунья. «Спасибо, ваше высочество», — сказал юный герой. «А вот этого не нужно. Мы герои равны, поэтому обращайся ко мне, просто Флэр, на «ты». Предложила принцесса, пытаясь наладить контакт с деревенским сиротой. «Я понял, Флэр». «Ну вот и хорошо. А теперь скажи, какой у тебя класс?» «Я не знаю. Мне только исполнилось 14». «В таком случае давай посмотрим сейчас», — сказала Флэр, и один из ее бронированных слуг дал ей свиток. Она показала Киру, как его использовать, хотя тот и так был знаком со всеми его принципами. После того, как Кир использовала свиток опознания, результаты были теми же, что и с нефритовым глазом. Единственное, не было видно предела уровня и потенциала. «Тут написано «Герой-целитель»,» — с напускной ноткой недоумения заявил Кир принцессе. «Да, весь этот разговор был одним сплошным лицемерием, и юный целитель достойно отыгрывал свою роль. Однако в своей роли сфальшивила Флэр, вырвав в неверие свиток из рук юноши. Ее глаза были полны презрения, но она быстро натянула маску святой и заявила. «Ничего, целители — это великие люди, что способны лечить раненых», — выдала Флэр. Однако юноша знал, что это была ложь, ведь ей нужен был еще один головорез, а вместо этого она получила бесполезного целителя. Зачем он такой нужен, когда есть эликсиры? Вероятно, она расценивала возможность убить Кира, дабы вскоре другой 14-летний человек получил более полезное героическое дарование. Оставшуюся поездку они в меру своих сил болтали о не особо важных мелочах. И вот в конце концов карета достигла стен столицы. Кир знал, что его там ждет, но, как и рядом сидящая Флэр, он скрывал свою истинную натуру под маской. Маской невинной овечки. Но стоит ей упасть с его лица. Глава 5. Столица. Наконец, После долгого путешествия Кир, Флэр и их конвой добрались наконец-то до столицы империи Джеорал. Город название не имел, так как они нужны, дабы различать похожие друг на друга вещи. А равных столице в мире городов не было. Высокие стены защищали его от нападающих, а мощные магические печати не дали бы ни одному трепушету, ни одному огненному шару, ни единого шанса прорвать осаду. Сам же город был одним огромным аванпостом против демонической угрозы. На основании этого другие государства посылали всевозможную помощь Джеоралу, в основном в виде повозок с золотом, продовольствием, талантливыми инженерами и чародеями. На службе королевства стояли десятки тысяч закаленных в боях воинов. Нет никакого сомнения в том, что это королевство обладало величайшей мощью мира, чем послы охотно пользовались, требуя все больше и больше добровольной помощи от союзных государств. «Какие огромные стены!» — удивленным голосом сказал юный Кир. «Стены — это еще ничего, а вот внутри...» Флэр была уверена в великолепии столицы. И так оно и было. Они ехали по главной улице, взирая на роскошную архитектуру города. Такой вид ведет в оцепенение любого, кто ранее жил и не видел столицу. Двух-трехэтажные каменные дома, цеха, магазины, всевозможные гильдии, лечебницы, школы, ровные дороги из брусчатки. Золото и товары были здесь в изобилии. И если не присматриваться, тогда только роскошь и будет бросаться в глаза. Но Кир всматривался. Город просто великолепен. Воистину, именно за этим мы сражаемся, дабы защитить улыбки наших жителей. Полностью наигранным голосом выдала принцесса. Каждое действие Флэр было продиктовано холодным и четким расчетом. Каждый ее жест, каждое ее слово были заранее отрепетированы. Флэр обязательно попытается заставить целителя служить этой отвратительной стране. Да, он всматривался. За изысканным фасадом скрывались рабство и излишества. Город погряз в коррупции. Решения и должности покупались за звонкую монету и творцы. Сам же город построен на изначально принадлежащей нелюдям территории. Армия Джеорала сначала сожгла их деревни, а потом обратила выживших в рабство, присвоив себе богатые ресурсами земли. Город стоял на пересечении торговых путей, поэтому богатство действительно не иссякало в этом месте. Кир заметил, как некий торговец избивает свою хвостатую рабыню из нелюдей за то, что она от истощения уронила ящик фруктов. Нет, конечно, официальная королевская политика была направлена против всевозможных форм рабства. Даже крестьяне были свободными в своих общинах. Однако это распространялось лишь на людей. Нелюди, само это слово уже предполагает отношение к ним как к животным. Не говоря уже о том, что прознав их истинное имя, подневольные больше не могут ослушаться. «Знаешь, Флэр, эта страна так похожа на тебя», — проговорил Кир. «Именно, прекрасный фасад с полностью прогнившей изнанкой». «Спасибо за комплимент, Кир. Я горда им». Видимо, не поняв сарказма, Флэр ответила, натянув на лицо свою выученную улыбку. В этот момент Кир решила взглянуть на рыцарей сопровождающих своим нефритовым глазом. Их было шестеро, включая некого Леонардо, видимо, командующего. И все они были в пределах 30-32 уровней, при среднем пределе в 25 у обычного человека. воина, мифриловые доспехи и оружие. Кир понимал, что это элита, и если у него удастся превзойти их, побег не составит труда. Герой задумался о своем даровании. Он маг-целитель, и силой его тела не должно было отличаться. Но ничего не мешало ему в будущем перенаправить магическую защиту в физическую силу и скорость. Что-то случилось, Кир? Нет, Флэр, просто я немного волнуюсь. Все-таки я же еду в королевский замок. Это ожидаемо, но не беспокойся. Никто не будет осуждать тебя за невидение в отношении этикета и манер. Мы вырвали тебя из твоей среды обитания, в конце концов. Сказала двуличная принцесса, на что Кира лишь посмеялась про себя. На все у этой женщины был заготовленный ответ. А тем временем карета добралась до замка. Герой магии и исцеления разделились. Пока она ушла решать дела государственной важности, к Киру приставили 5 горничных, которые провели его в ванной, вымыли, а затем переодели в чистую, более подходящую аристократу одежду. А после его стали учить этикету, манерам, правилам поведения при дворе. Сами же горничные были, на удивление, могучи, по боевой мощи мало чем уступая закованным в мифрила рыцарям. Когда с нотными формальностями было покончено, Кира оставили в покоях одного, хотя тот знал, что за ним по-прежнему следят. В ожидании аудиенции с королем Кир вспоминал ее, Клею Крайлет, мастера меча, лишившуюся руки. Именно в тот момент, когда ее доставят ему для исцеления, они поймут роковой недостаток его целительной силы. Боль была столь сильна, что он потерял сознание, а вместе с ним и какое-либо уважение в глазах Флэр. Она превратит его в бездумного голема. По крайней мере, попытается. В этот раз целитель был готов. И за любые попытки унижения он был готов мстить сторицей. Но довольно, подумал он. Пришло время успокоиться и подготовиться к столь долгожданной аудиенции с королем. Глава 6. Взросление. Его подготовили к аудиенции, как только могли. Отмыли, переодели, обучили элементарному этикету. И вот время пришло. По пути к тронному залу он вместе с сопровождающими горничными пересекся с Флэр и ее слугой. «Я удивлена, как хорошо тебе идет эта одежда, Кир». «Спасибо, Флэр, ты тоже прекрасно выглядишь». «Ты мне льстишь, но мне это только в радость». Все это было не более чем фарсом, формальным обменом любезностями. Хотя торжественное платье действительно сидело на принцессе великолепно. Но довольно, перед ними распахнулись двери. «Герои прибыли!» Громогласно заявил придворный Геральт. Тронный зал был ошеломительно огромным. Вдали виднелся элегантный трон, на котором восседал статный мужчина в годах. Его голову украшала золотая корона, а по сторонам стояли монархи соседних государств. Столько пафоса, и все ради того, чтобы поприветствовать одного крестьянского сироту. Но это было неудивительно. В конце концов, герои не ограничены в своей потенциальной силе, а потому в бою потенциально равны 1000 солдат. Кир подошел ближе к тронному залу и склонил колено перед монархом, опуская голову, как и было предписано этикетом. Однако целитель успел увидеть статистику короля своим глазом духов. Раса. Человек. Вопросительный знак. Имя. Пром. Класс. Рыцарь-маг. уровень 41. Манна 153 из 153. Физическая атака 81. Физическая защита 67. Магическая атака 81. Сопротивление магии 75. Скорость 55. Навыки. Фехтование 3 уровень. Магия огня и молнии 2 уровень. Особенности. Ускорение регенерации манны на 10%. Модификатор магии разрушения 2. Модификатор боевых навыков 3. Предел уровня 41. Потенциал развития. Манна 90. Физическая атака 93. Физическая защита 75. Магическая атака 92. Сопротивление магии 84. Скорость 60. Общий показатель 494. Увиденное шокировало Кира. Король был слишком силен, даже не будучи героем, и достигнув максимума в развитии, судя по пятиконечной звезде. Настоящее чудище в человечьем обличии. Юный целитель ранее слышал, что королевская семья намеренно выдавала своих детей за героев ради силы. Вполне вероятно, что в этом и крылась причина. Но беспокоило Кира вовсе не это, а вопросительный знак возле расы короля. Может ли такое быть, что он и не человек полностью? Подними голову, герой. Да, ваше высочество. Как и было приказано, Кир поднял свой взгляд. В голове его строился план побега, и предполагал он отсутствие короля. А в это время придворный маг использовал на нем свиток опознания. Так ты, маг-целитель? Спросил он с явным разочарованием в голосе. Целитель бесполезен, когда есть эликсиры. Кир давно уяснил это. Да, ваше величество. Я рад, что ты пробудилась в качестве лекаря. Нашей державе нужны такие. Я дарую тебе звание героя-целителя. Спасибо огромное. Я, Кир, с радостью принимаю мой новый титул. С твоей силой ты наверняка сможешь исцелить нашего мастера меча. Да, ее сила велика. Больше даже, чем у героев меча. Но, увы, не так давно она потеряла руку в схватке с могучим демоном. Я понял. Я все сделаю, дабы моя сила была полезна державе. Прекрасная решимость. Можешь быть свободен. Наконец-то театр лжи и лицемерия опустил занавес. История повторялась. Киру снова предстояло вернуть мечнице руку, после чего разум крестьянского сироты не справится с болью и травмами. Именно из-за этого Кир в прошлый раз решил сбежать, лишь бы больше никогда не иметь дела со своей магией исцеления. И это имело трагический финал. Кстати, о трагизме. Над троном возвышался портрет Норн, сестры Флэр. В данный момент она была на обучении за границей, что откровенно не могло не радовать Кира. Последнее, что ему хотелось, это встречаться с этой дьяволицей. Но все это было делом прошлого и будущего, а сейчас у Кира был свой персональный наставник, который честно пытался обучить его этикету, чтению элементарной арифметики, разнообразным знаниям, что понадобится для путешествия. Конечно, герой-целитель знал все, что он мог ему дать, и даже больше. Но даже так ему было приятно ощущать, что его все еще воспринимали за человека. После учебы следовала тренировка с мечами. Пусть и бесполезненная, но для самозащиты на крайний случай должно было оказаться полезным. Ну а после был ужин и время отойти ко сну. Мягкая и удобная кровать в покоях Кира. О такой, живя в деревне, он не мог и мечтать. И когда юноша уже был готов лечь спать, в комнату вошла молодая горничная. Одна из тех, кого приставили следить за Киром. Без лишних разговоров она сбросила свою одежду, и остались на ней лишь чулки с трусиками, лучшие из тех, что могут предложить столичные цеха. «Перестаньте!» Смущенно попыталась остановить ее молодой герой. «Великий герой, возьмите меня!» Сказала она, хотя не так было ясно, кто кого будет брать. «Нет! Не бойся, я позабочусь о вас!» Проговорила она, опуская свою руку ниже. Она начала поглаживать член юного Кира. Его напряжение, и не только напряжение, росло все больше и больше. «Говорите, что не хотите, а ваш герой уже готов к подвигам». И вот она сняла с Кира штаны, отодвинула трусики, и герой вошел в нее. Сопротивление было бесполезным. Девушка была гораздо сильнее него. И Кир понимал, что перед женщиной стояли две цели. Первая — повысить потолок уровня. Если короче, получить возможность стать сильнее. И Кир, ранее не знавший всей подноготной, поначалу был даже рад. Вторым же заданием служанки было познакомить молодого мальчика с прелестями взрослой жизни, дабы потом было легче контролировать его через секс. Наверняка все эти горничные так и обрели свою силу через постель с героями. Но Кир не стал терять времени и, протягивая руку к спине служанки, использовал на ней магию исцеления, дабы похитить ее знания. «Вы такой милашка!» Сквозь стоны выговорила служанка. Видимо, она была из тех, кто любил, когда ее партнер был помладше. «Я получу от них все, что можно!» Такая мысль пронеслась в голове у Кира. Минута, две, три, и вот оно! Все еще притворяясь невинным подростком, он сказал служанке. «Что-то выходит!» «Будто бы и не знаю об эякуляции». «Да, кончайте!» Именно этого она и хотела. Она получила сперму героя, повышая свой предел уровня на 1 единицу. Больше за раз поднять было невозможно. Ну и весельем после тяжелого дня. Куда же без этого? «Давайте как-нибудь повторим», — прошептала она Киру на ухо. А тем временем другие две горничные подсматривали через приоткрытую дверь. Они и приходили к нему каждый последующий вечер. Одна, вторая, третья, четвертая. Все четверо, и только одна лишь постоянно стояла за дверью. «Да вместе с ними и сладенькая сила!» Злорадствовал юноша, проводя свободное время в своей комнате, балуясь с ножом. Неделя прошла с тех пор, как Кир прибыл в замок. Его многому обучили, в том числе и в делах постельных. Он наслаждался своей текущей жизнью, но все же готовился встретить ее. И эта встреча должна была превратить жизнь юного героя в ад. Глава 7. Пламя мести. Мастер меча Клехия Крайлет. Пожалуй, не существовало в королевстве Джеурал такого человека или нелюдя, который бы хоть раз в своей жизни не слышал это имя. Она происходила из могущественнейшего рода мечников, возможно, сильнейшего во всем мире. С одной стороны, род был аристократическим, но таких заядлых рубак еще поискать было надо. Каждое свое действие они направляли на усиление рода, как в политическом плане, так и в плане родословной. Они настолько обезумели в этом плане, странный ребенок не отвечал ожиданиям рода. Его сразу абортировали. Да что там, они погрязли в кровосмесительных браках, чтобы, не дай боги, не родились дети без таланта к фехтованию. Да, спустя сотню-другую лет такого безумия они и обрели свой собственный класс – мастер меча. Опытным путем было доказано, что класс, который даруется человеку, напрямую зависел как от родословной, так и от условий, в которых тот вырос. Нет, конечно, никто не мешает выучить их стили кому-нибудь вне рода. Однако это редкость на грани невозможности. Да и класс как таковой возможно было получить, только будучи ребенком рода Крайлитов. Их техника считалась сильнейшей во всем мире. Фехтование в абсолюте. Его выгодно отличал от других тот факт, что с каждым поколением он закаливался в неизмеримом количестве смертельных битв. И даже среди своих родичей Клихия считалась гением из гениев. Пока Кир размышлял об этом, его грудь охватило пламя желания. Он хотел ее силу. В прошлый раз, когда он исцелял девушку, он был слаб и неопытен. Потому-то то, что он увидел в ее воспоминаниях, сломило целителя. Но даже большим упущением было то, что он в тот раз не смог освоить ее стиль. После этого воспоминания воительницы вытеснили другие. Конечно, само по себе знание стиля не сделало бы героя равным великой мечнице, однако он на это и не рассчитывал. Эту разницу он планировал закрыть другими техниками. Но даже так юный герой через нее мог стать сильнее почти любого рыцаря в этом замке. Как обычно, Кира проводила время со своим наставником, когда служанка, одна из тех, что захаживала к нему по вечерам, пришла с посланием. «Герой-целитель, вас ожидают. Пройдите во внутренний двор, пожалуйста». Ясное дело, целитель уже знал, кто и что его ждет. Кира удручала то, как же легко он принял дары Флэр, с удовольствием пользовалась служанками, да и снова начал думать о себе, как у героя, важном и уважаемом. Он использовал свой статус, чтобы похвастаться перед девушками, прежде чем залезть им под юбку. В процессе он даже стал сильнее. Теперь его уровень равнялся 5-му. Конечно, красть чужой опыт раз за разом смысла не имело, ведь забрать можно только тот его объем, который еще не пошел на поднятие уровня. И так он обокрал всех 4 горничных, что захаживали к нему. А скоро к нему будет такой приток желающих излечиться, и не только. В данный момент он был возбужден. Конечно, когда еще представится возможность заглянуть в голову самой Клейхи. Затем нужно будет стать достаточно могучим. Но ничего, думал Кир. Это время должно пролететь совсем незаметно. И вот тогда он наконец-то выполнит свое обещание Флэр. Она ждала его во внутреннем дворе. Приятное место, засаженное ухоженными кустами и самыми разнообразными редкими цветами, среди которых выделялись райнары, а посередине стояла уютная мраморная беседка, скрывавшая под собой тайный зал. Наверное, наиприятнейшее место во всем замке. Советовала им никто иная, как Флэр. Неужели в ней еще осталось что-то хорошее, раз она способна выдать такую красоту? Впрочем, Всю свою жизнь она положила на совершенствование мастерства меча. А теперь без правой руки мечница потеряла смысл жизни. Нет, конечно, она могла бы сдаться, выйти замуж за кузена и начать рожать детей, некоторых из которых убили бы прямо в утробе, жить и горевать по прошлой жизни. Но разве это жизнь? Да, для меня честь встретиться с вами. Давайте начнем лечение немедленно. И не могли бы вы повернуться ко мне спиной? Это важно. Сказал герой. И да, конечно же, ему было это важно. Он хотел взглянуть на нее. Иначе зачем еще он преодолевал пятидневный путь через темный лес? Раса. Человек. Имя. Клейе. Класс. Мастер меча. Уровень 45. Манна 169 из 169. Физическая атака 122. Физическая защита 86. Магическая атака 70. Сопротивление магии 70. Скорость 103. Потенциал развития. Предел уровня 51. Манна 91. Физическая атака 128. Физическая защита 90. Магическая атака 72. Сопротивление магии 90. Скорость 109. Общий показатель 580. Навыки. Божественный меч 5 уровень. Всеосязание 5 уровень. Особенности. Модификатор божественного меча 3. Обнаружение присутствия 3. Да, она была сильна. Запредельно сильна. Даже не будучи героем, ее предел уровня превышал отметку в 50. Даже в своем всеведении в прошлом мире Кир не знал о таких людях. Все показатели ее были идеально выверены и рассчитаны на быстрое и эффективное убийство в рукопашной схватке. Кто же может противостоять ей в схватке один на один и выйти победителем? Если бы Кир только знал. Пожалуйста. Со слабой надеждой сказала Клейе. В конце концов, даже эликсир не способен вернуть ее руку. Я постараюсь. Ответил Кир и закрыл глаза. Сзади за ним безмолвно наблюдали Флэр и Чародей. Все это представление нужно ему было ради мести. И сейчас все решится, заслуживает ли она ее. Это будет первый раз в этом мире, когда целителю придется использовать свою силу на другом человеке ради излечения. Но он не боялся этого. Ради этого он и готовился. Кира знал, что хоть сейчас боль будет адская, со временем он научится с ней совладать. Нет, она не исчезнет, но когда тело начнет перебивать ее эндорфинами, станет немного легче. Прежде чем приступать, он заранее сжал свои зубы. Возложив руку на искалеченную мечницу, Кир запустил процесс. И он увидел все. Тренировки в детстве, которые, кроме как издевательствами, назвать нельзя. Сотни трупов, кровь, боль, смерть, страх, убийство, смерть, смерть, убийство, боль, страх. Невыносимый ужас захлестнуло тело и душу юного героя, который даже не мог кричать, и пошок сковало легкие, а изо рта пошла пена. Изо всех сил он терпел и старался сохранять сознание, подавляя желание разорвать себе сонную артерию ногтями ради моментального облегчения. Тяготы, что сделали Клейю машины для убийств, раздирали его разум. Но они сделали его сильнее, а еще они позволили мечнице вернуть свою руку, которая возникла из вспышки зеленого света. Чудо! Это настоящее чудо! Спасибо, Кир! Теперь я снова смогу сра... Хотела была девушка начать... начать поливать Кира благодарностями, но взору ее открылось ужасное зрелище. Ее спаситель лежал, распластавшись по земле. Изо рта его текла пена, а из глаз слезы. «Какой ужас! Мы...» Она не успела договорить, ведь чародей прервал ее. «Герой-целитель нуждается в помощи!» Сказала ей фигура в белом плаще, отталкивая мастера меча от почти бездыханного тела. «Клейя, идите и покажите им его величеству вашу руку!» Приказала ей Флэр. «И тем, — говорит она, — не мешайся!» «Спасибо! Теперь благодаря вам я снова могу держать меч! Я никогда не забуду вашу доброту! Я, мастер меча Клейя Крайлет, обязательно верну вам долг!» Произносит девушка, и герой ее услышал. Воистину, она в этом порочном замке была самым добродушным созданием. Естественно, для тех, кто не находился с ней по разные стороны баррикад. «Но довольно», — подумал Кир. «Как же отреагирует Флэр?» «Только излить и умеет, и то на это не годен. Нет, так не пойдет». «Нет, ваше высочество, результат поразителен. Это не просто исцеление. Последнее может лишь залечивать раны, что затянулись бы сами собой. Но только не в его случае. Нужно провести исследование, найти объяснение. Тогда я...» «Сделаю его хоть чуточку полезным. Если он каждый раз будет вот так падать, он нам не нужен. Наркотики, промывка мозгов, что угодно, лишь бы он был полезен в битве. Можешь сломать его, если хочешь, мне без разницы». Вот оно. После одного единственного исцеления Флэр полностью оставила какую-либо надежду на него. А уж чародей и того хуже. Его слова полнились энтузиазма, но Кира знала, чем для него это обернется. Старик не получил шанса выразить свои гипотезы вслух, однако, с его точки зрения, сила целителя происходила из его страданий, которые тот хотел подробно изучить, дабы воссоздать столь поразительный результат. «Проклятие! Я еще думала, что эта вонючая псина равна мне. Мерзость!» Все это время Кир оставался в сознании. И в тот момент, когда целитель должен был бы впасть в отчаяние, он возрадовался искренне и всей душой. Ему пришлось приложить всю силу воли, дабы не встать и не начать смеяться на весь замок. «Спасибо, Флэр! Спасибо, что не изменяешь себе! Теперь я могу совершить свое месть без сожалений!» Пронеслось в голове у целителя, прежде чем его разум канул во тьму. Глава 8. Пес на привязи. Кир открыл глаза и обнаружил, что находился в своих светлых покоях. Он взглянул в окно и обнаружил по положению солнца, что день перевалил через вторую половину. Значит, он пролежал без сознания по крайней мере 3-4 часа. В этот раз целитель был готов принять на себя удар, поэтому разум Клейи не сломил его. Пусть так, но это вовсе не обошлось без последствий для юного героя. Ведь все те годы ада, что девушка пережила, дабы стать практически сильнейшим человеком мира, не будучи героем, для того уложились в несколько секунд. И как только злобная принцесса отдала его на откуп придворному чародею и ушла, он потерял сознание от стресса и усталости. Кстати, о нем. Кир повернул голову и обнаружил его стоящим у его постели. Цели его были просты. Оказать какую-никакую помощь, проверить здоровье мага-целителя, узнать, нет ли повреждений в его потоках манны. «Герой-целитель, вы очнулись? Как вы себя чувствуете?» — спросил он у озадаченного Кира. На самом деле, деле, ничего плохого он в данный момент не чувствовал, ведь он заранее знал, как уменьшить ущерб для себя. В тени также стояла Флэр, желая узнать, что же потом делать с бесполезным героем. На миг он задумался о том, как может изменить историю и сбежать ада. Просто сказать «Нормально, приводите еще людей», и тогда ничего не произойдет. Но такой вариант его не устраивал. Пламя мести не отпустит его. Он уже желает оказаться в пекле, дабы месть стала лишь слаще. К тому же был шанс, что все закончится тем, что он не сможет помочь той самой девушке. Что он станет таким же, как и те герои. Нет. Нет! Выкрикивает Кир, бросая в мага подушку. Именно так все и происходило в первый раз. Юноша тогда начал кричать и разбрасывать предметы. «Ну, успокойтесь, герой-целитель!» «Не подходите! Нет, я боюсь исцелять! Мне страшно, мне больно! Я не хочу видеть это! Я чувствую их боль! Боль, грусть, страх! Я не хочу их чувствовать! Они сломают меня!» Кир кричал. Он был готов заплакать и впасть в отчаяние. По крайней мере, так должна была подумать присутствующая в тех же покоях Флэр. Этот несколько наигранный спектакль разыгран для нее. Даша положила руку на плечо юноши и произнесла: «Клихия Крайлет, которую ты исцелил, теперь спасет много людей. Пусть это и больно, но ты не мог бы лечить и других героев. Вернув свою силу, они спасут тысячи, десятки тысяч наших подданных. Твое исцеление — великая сила. Она способна возвращать плоть». Флэр взяла Кира за руку. Ему был дан последний шанс. Но колебался он лишь миг. В конце концов, он уже принял свое решение. «Прости, я не могу. Больше ни за что я не прибегну к своей силе. Я не могу!» Закричал он и укрылся одеялом, словно бы отделяясь от всего остального мира. «Я понимаю. Больше я заставлять не буду. Отдыхай», — произнесла принцесса. Величайшая ложь, понимал Кир. С его собственной подачи все происходило так же, как и в прошлый раз. Тогда он еще считал Флэр хорошим человеком. Хотел быть ей полезен, думал перебороть боль. Но не в этот раз. Теперь он знал, какая она мразь, и не позволит ее фальшивой улыбке одурачить себя. На следующий день после занятий служанка принесла ему чай. Довольно приятно пахнущий, однако Киру даже нефритовый глаз не нужен был, дабы понять, что в него подмешано. «Что это?» «Это чай, подарок от принцессы. Она уверена, он успокоит вас», — произнесла девушка. «Конечно, ведь в него подмешано снотворное, после которого он очнется уже в темнице». Флэр совсем не собиралась отпускать юношу, просто решила сменить им доброе слово на цепи и наркотики, как и тогда. «Нужна храбрость, чтобы выпить это», — думал про себя герой. Храбрость и безумие, и того, и другого у него было в достатке. И вот он сделал глоток из преподнесенной кружки. Он очнулся уже в сырой темнице, будучи привязанным к стулу. Именно здесь ему и придется провести ближайшее время, прежде чем сбежать. «Где я? Что происходит?» — начинает кричать юный герой. Ведь именно так и должен был вести себя человек в его ситуации. Вскоре раздался скрип металла, а затем вошел высокий и статный человек в доспехах, капитана стражи по имени Леонард, как Кир сумела выяснить, а за ним тот самый притворный чародей в белой робе. Леонард подошел к связанному герою и ударил его в живот, выбив дух из его легких. «Ёбаный кретин! Надо было поступать так, как тебе приказало ее высочество!» — закричал капитан. Флэр не имела ни сострадания, ни сочувствия. Она решила перестать разыгрывать из-за себя добречку и открыть свое истинное лицо, послав навстречу посла злой воли. Старик в белой мантии, видимо, зная, что должно начаться, ретировался за дверь. Затем пошел первый удар правой рукой под ребра. Второй удар левой пришелся в лицо. Третьим капитан своим сабатоном пробил трещину в левой голени несчастного юнца. Четвертый удар сломал ему два нижних левых ребра. Пятый прилетел в живот. Шестой разбил губу. Седьмой чуть ли не переломал челюсть пополам. Восьмой травмировал селезенку. Девятым ударом мужчина задел печень. Десятый удар в лицо сбросил привязанного к стулу юношу на землю, где еще 10 раз капитан ударил его ногой в живот бронированными наколенниками. Затем, подняв стул назад, дабы легче было избивать юнца руками, он нанес бедолаге 7 ударов в живот, и наконец-то он остановился, дав избитому целителю хоть какое-то время перевести дыхание. Боль была страшная, но после боли, что юноша перенес от разума к лехии, подобное его уже не впечатляло. К тому же, даже несмотря на то, что бил его капитан тяжелыми мифриловыми перчатками, ничего не угрожало жизни Кира. Леонард знал, как не убить свою жертву. «Что я вам сделал?» «Что ты сделал? Да ты нихера не сделал, погань захалявная!» Последний удар вновь сбил стул с Киром на землю. А тем временем чародей все же решил зайти в камеру. «Может, хоть теперь ты поймешь сотую часть боли, которую ты нанес ее высочеству?» — ехидно выговорил мучитель, не забыв под конец плюнуть на лицо связанному целителю. Он любил Флэр страстно и безумно. Именно поэтому он и был так взбешен. 28 ударов. Я запомню это. Фон, какая мерзость. Я тебе сейчас... Довольно, что ты делаешь с объектом моих исследований. А мне-то что? Сразу после подошел старик и залил в рот разбитого героя сильнодействующий наркотик розового цвета. Возможно, Кир смог бы обезвредить препарат, но ему не это было нужно. Он решил оставить все на откуп своего организма. «Когда-нибудь я очнусь, и тогда...» Это и были последние слова в голове связанного и избитого целителя. Больше Леонардо не приходил. Видимо, из страха, что тот убьет Кира, или, по крайней мере, повредит ему мозг, и секрет восстановления будет утрачен, ему запретили к нему приближаться. Благодаря этому здоровью падшего героя ничего не угрожало, лишь его разум помутнился. И вот спустя месяц... «Наркота! Хочу наркоты!» Именно в таком жалком состоянии и пребывал Кир. Его одолевала ломка, и уже несколько часов он кричал одно и то же в безумной надежде на облегчение. В одном из предыдущих припадков он вырвал все свои ногти, а сейчас отчаянно рвал волосы на затылке. Несмотря на это, правда, его тело было в приемлемом состоянии. Охране было приказано следить за ним, чтобы он не убил себя, а служанки тщательно отмывали его, дабы тот не периодически подкармливали его и меняли медные утки. Ну, а по вечерам и ночам, когда заканчивалась служба, к нему приходили желающие повысить предел уровня. Со сексом, если конкретнее. Одной ночью это была одна из тех самых горничных с гостинцем в виде наркотиков, которыми она обильно обливала свою грудь. Другой ночью безумный садомит со своими друзьями, которому был интереснее процесс, нежели результат. На третий вообще пришла пара, мужчина и женщина. Один оприходовал бедного юнца сзади, вторая пристроилась ртом спереди. В тот раз под конец садомит мало того, что удовлетворился задницей несчастного наркомана, так еще и поцелуем насильственно собрал у спутницы семя. И так раз за разом. Женщины, мужчины, все хотели удовлетвориться безвольной куклой, да еще и стать сильнее. И всех их по возможности Кир пытался исцелить. И вот в один не очень прекрасный для целителя день в камеру сошли двое. Флэр и тот самый придворный чародей. Принцесса даже не скрывала, как противно ей находиться в темнице. «Наркотики!» Потянулся сломленный Кир к ней. На этом слове его словарный запас и ограничился. Ошейник не давал ему даже шанса приблизиться к двери камеры. Он упал со своего стула и начал тянуться руками к Флэр в надежде, что она даст ему очередную дозу. Но та лишь безжалостно наступила ему на руку своим тяжелым каблуком. «Воистину мерзкая псина! И я еще вынуждена присматривать за тобой после того, как ты поступила с отцом!» Выставив руку, она ожидала, что маг положит в нее заветный флакон, что тот и сделал. «Не нужно так говорить», — заявил он. «Не пристало принцессе разбрасываться подобными высказываниями». «Хочешь это? Тогда умоляй, псина!» Флэр знала, что ей все равно придется дать ему дозу. Без нее целитель отказывался выполнять свои прямые обязанности, как бы его не заставляли. Однако же никто не мешал ей поиздеваться над несчастным. Он встал в собачью позу и начал лаять на потеху принцессе, а та лишь отвесила ему удар между ног. Он корчился от боли и шока, но при этом он скулил, продолжая играть свою роль собаки. В конце концов, даже в таком сломленном виде он понимал, что лишь так можно будет получить дозу и отсрочку от очередной ломки. «Какой умный песик, держи!» Выговорила жестокая женщина, выливая содержимое флакона прямо на землю. Кир, не имея никакой другой возможности раздобыть глоток фиолетовой жижи, начал лакать ее прямо с грязного пола. И мало было унижений, так еще и Флэр наступила ему на голову. Ей нравилось ощущать свое превосходство над этим ничтожным человеком. «За работу, на вылете человека, а то больше ничего не получишь. Фу, какая мерзость! Со мной!» Вылокав очередную дозу, Кир стал более послушным. И как только чародей снял с него ошейник, они все вместе пошли во внутренний двор. Именно туда и приводили всех, кто нуждался в лечении. Искалеченные солдаты, богатые инвалиды, неудачливые алхимики. В тот раз к разбитому герою-целителю привели алхимика по имени Валахида. Он лишился рук во время несчастного случая при эксперименте. Взрыв был столь силен, что края его культяпок обуглились. Алхимия – раздел магии, позволяющий влиять на природу материи. Именно она поможет герою-целителю избавиться от оков. Но не сейчас. В данный момент он мог лишь запомнить ее одновременно с тем, как упал оземь от перенесенной боли. Его жизнь, если это можно так назвать, в дальнейшем шла по все тому же циклу. Вымученный сон, доза, принятие чужой боли, одиночество и повышение чьего-нибудь предела уровня под вечер. Раз за разом униженному герою требовалось терпеть побои, боль, ломку и изнасилование. Но вот прошел месяц и тот самый день, когда разум героя наконец-то оставит оковы, в которые его заковал дурман, настал. Флэр опять вылила дозу на землю. На сей раз лишь пару капель. Ей хотелось, чтобы целитель страдал. И действительно, этих капелек не хватило на то, чтобы утолить его жажду. Вместо того, чтобы спокойно пойти за ней лечить очередного калеку, он вышел из себя и потянулся к Флэр. Та в страхе и отвращении отпрыгнула от неадекватного наркомана, которого задержал прикованный к стене ошейник, чуть не сломав кадык Кира. В ярости злобная принцесса бросила в него пустой флакон. «Как противно!» — выкрикнула Флэр, взирая, как стекло, вместе с каплями крови не спали на пол рядом с ненавистным ей разбитым юношей. И, наконец, в этот самый миг, в последний раз проговаривая свое единственное слово, Киров взглянул в свое разбитое отражение. И... «Я — это я! Мое имя — Кир!» Про себя сказал он, а в это время Флэр с ее сопровождающим чародеем уже уходили. Да, солдату пришлось бы подождать до завтра, но он не дождется. Отвращение, злоба и презрение заполонили голову целителя. Он смотрел ей в спину, и гримаса чистой ненависти была на нее направлена. Женщина, что отняла у него все, что бросила его в аду, она за все ответит ему. «Я отомщу тебе», — сказал он уже осознанно. И эти слова донеслись до принцессы. Она в ужасе обернулась, но за решеткой была лишь бездушная кукла, смотрящая в никуда. Кир был не так глуп, чтобы раньше времени позволить своему главному врагу узнать, что он вернул свою волю. «Что-то случилось, ваше высочество?» В недоумении спросил у нее чародей. «Нет, ничего, идем». Она посчитала, что ей это показалось, и это будет ее роковой ошибкой. «Я хочу отмыться от этой противной вони!» Жаловалась принцесса, рождая в голове мученика замысел сделать так, чтобы Флэр никогда уже не смогла бы избавиться от его запаха. Глава 9. Смерть принцессы. Он вновь обрел себя. И ему нужна была информация о себе, о темнице, о Леонарде. Начав с первого, он увидел свежую медную утку, так заботливо оставленную в его камере. Она была достаточно отполированной, дабы служить зеркалом. В следующий миг правый глаз Кира загорелся ярким изумрудом. Раса — человек. Имя — Кир. Класс. Герой-целитель. Уровень 34. Мана 133 из 133. Физическая атака 34. Физическая защита 34. Магическая атака 66. Сопротивление магии 78. Скорость 75. Общий показатель 560. Навыки. Магия из алхимия, 4-й круг, акселерация, 3-й уровень, собранность, 2-й уровень. Такой была его сила. Именно ради этого он и позволил забросить себя в темное подземелье. Когда он уснул, то было лишь 5-го уровня, и вот 34-й. Обычно для подобного нужен минимум десяток лет. Но юноша взглянул на свои навыки. Он мог выбрать любые выученные из них, но лишь 5, помимо магии исцеления, он мог использовать одновременно. А если не уделять им должного внимания, примерно через месяц они исчезнут из его воспоминаний. Естественно, была возможность расширить вместимость своей головы, но на это ему нужно было время и уровни. Но сейчас набор был идеален. Он помнил навыки Клейхи, Волхиды, а остальные... Он был чересчур занят борьбой с зависимостью, чтобы еще и осматривать их нефритовым глазом. Мастерство его божественного меча было слабее, нежели у Клейхи. Но даже так Кир был уверен, что никогда не забудет эти техники. Приемы подразумевали использование некой восточной кривой полутораручной сабли. Однако и на обычную они прекрасно лягут. Помимо этого, в наборе были и всевозможные рукопашные приемы. Но целитель не был уверен, что готов пойти на такой риск. Все осязание позволяло читать противника, тем самым ставя себя превыше любого дуэлянта и отрезая последнему возможность ударов в спину. Еще один навык мастера меча, который был герою жизненно необходим. Акселерация позволяла двигаться быстрее, превосходно закрывая брешь в виде ослабленного владения мечом. По сравнению с сильнейшей мечницей мира, конечно же. Собранность позволяла расширить сознание и осознавать реальность немного быстрее. Два последних навыка Кир приобрел от неизвестных ему солдат. Он их не выбирал, однако ему они очень пригодятся для побега. Возможно, Кир мог бы углубиться в них, возможно, заменит, но он еще не решил, что с этим делать. Наконец, была еще и алхимия. И сейчас она была крайне удачным решением, ведь... «Пора начинать вечеринку!» Радостно выкрикнул Кир и одним касанием руки растопил кованый ошейник. Затем он исцелил свое тело от побоев, остатков наркотиков и откровенно неприятных ощущений ниже спины. Да, мастерство исцеления поднялось. Теперь Кир мог терпеть такую боль, от которой ранее бы просто упал без памяти. Естественно, сама она чудесным образом не исчезла, и ему всегда придется с ней бороться. Таков был его путь. Кстати, о боли. Он мог исцелением и убивать, однако это отняло бы у него примерно 20 пунктов манны. В лучшем случае он убил бы 4-5, а затем упал бы от изнеможения. Нет, ему нужен был меч, и меч острый, ведь он был один, а солдатов в замке сотни. Проблема состояла еще и в том, что он был слаб. Физическая атака у него даже близко не подходила к норме в 60 у обычного вояки. Что уж говорить о том, кто хочет на равных сражаться с элитными рыцарями. Нет, он еще раз возложил руку себе на грудь. И потенциал развития. Манна от 110 до 116. Физическая атака от 50 до 53. Физическая защита от 50 до 53. Магическая атака от 106 до 111. Сопротивление магии от 126 до 132. Скорость от 120 до 126. общий показатель от 560 до 591. Так-то лучше, подумал он, но одно дело потенциал, а другое то, с чем ему придется иметь дело сейчас. Поэтому манна от 110 до 80, физическая атака от 50 до 130, физическая защита от 50 до 83, магическая атака от 111 до 100, сопротивление магии от 132 до 72, скорость от 120 до 126, общий показатель 591. Его мускулы налились силой, а тело обрело гибкость и умение. Теперь настал час вернуть Флэр долг. Кир еще раз задумался, что если бы тогда он согласился исцелить людей, было бы все иначе. Возможно, даже, помня некоторые вещи о Флэр из прошлой жизни, он мог бы с ней сблизиться. Но вряд ли это было возможно теперь. Он принял решение еще месяц назад пожертвовать свободой ради злобной, пускай и очень красивой женщины. Он не хотел. Все равно он решил сделать ее своей, но уже на его условиях. Теперь у него было все для мести. Сила, знание, а главное — мотивация. Герой растопил замок своей камеры и вышел из своей уютной клетки. Двое стражников, что караулили его, были не готовы к побегу пленника. Одного он убил через исцеление, другого же Кир упокоил, достав клинок из ножен первого и загнав в глотку второму. Держать в руках меч было настоящим счастьем, как осознавать, что он имел силу, с которой другим придется считаться. Но каким же удивлением для Кира обернулся тот факт, что с трупа нельзя получить его опыт. По крайней мере, не на данном этапе. Но времени было в обрез. Нужно было действовать, а перво-наперво спрятать трупы. Сделав дело, Кир начал красться к месту своего назначения, скрываясь от патрулей, пока наконец он не нашел офицерский кабинет, в котором некий неизвестный ему рыцарь занимался бумажной рутиной. И не успел он опомниться, как целитель уничтожил его спиной мозг, навечно оставив в лежачем положении. «Так было лучше», — подумал Кир. Так он мог прочесть его воспоминания и узнать о солдатских повадках, о расписании патрулей и о местоположении главных мест замка. Помимо этого, он начал приготовление. Забрав у рыцаря его доспехи, переодевшись в них и переделав свое лицо по образу и подобию солдата, он добил его, дабы тот не мучился. Судя по полученным данным, еще час примерно труп никто не обнаружит, что давало более чем достаточно времени на исполнение замыслов героя. Кир вышел из тюремного крыла и направился к рыцарским корпусам. Не совсем то место, куда нужно идти в случае побега, но никто не заподозрит в нем сбежавшего заключенного. Ведь он сменил свое лицо, а солдатские порядки были еще свежи в его голове. Никто ничего не заподозрит. Его первоначальной целью была Флэр, а уже потом побег с ней в охапку. И для этого у него как раз был план. Чтобы пробраться к принцессе, ему нужно было стать одним из элитной гвардии. И вот он услышал тревогу. Звон колоколов, звук выпирающихся ворот. Видимо, его побег обнаружили раньше, чем предполагалось. Но ничего, думал Кир, все равно никто из солдат даже не представляет, какой силой он теперь владеет. Ему это как раз было на руку. Используя личину солдата, он пробрался в расположение капитана стражи. «Разрешите доложить? Пленник сбежал, целитель на свободе. А еще я несу важное послание для капитана Леонардо». — сказал он проходящим мимо рыцарям. Среди рыцарей была своя иерархия, и офицер, которым Кир и притворялся, был из простого народа, а значит, менее значимым, нежели представители знатных дворянских родов. Но даже так ему удалось убедить их пропустить вовнутрь, якобы у него было важное послание для капитана. Он прошел к нему в комнату, довольно изысканно обставленную, надо сказать. «Ты кто такой? Чего тебе надо?» Недоуменно спросил рыцарь, не ждавший никаких докладов или депеш. В этот момент Леонард переодевал свои доспехи. Да, именно этого человека он и решил использовать, чтобы добраться до Флэр. К тому же у него был неоплаченный долг. 28 ударов. Вот и все, что Кир сказал, прежде чем вытянуть руку в направлении ничего не подозревающего рыцаря. Так как он сбежал, поганая псина! Флэр была раздражена и напугана. Она нервно ходила кругами, покусывая свой ноготь. Она подняла на ноги всю стражу, всех рыцарей. Паника одолевала ее. Нет, ей не стоило бояться слабого целителя, но интуиция говорила ей совсем обратное. И вот в помещение ворвался Леонард в сопровождении своих солдат, что влокли за собой беглеца. «Мы захватили его!» — гордо проговорил капитан. «Как обычно, ты отлично справился. Эта псина принесла столько хлопот», — заявила Флэр, успокаиваясь и возвращаясь к своему привычному гордоливому состоянию. И в этот миг избитый беглец пытался что-то сказать, однако горло его разбито. Лишь эликсир мог вылечить его. Дабы его утихомирить, капитан впечатал лицо наглого целителя в пол. «Ваше высочество, когда я схватила его, подонок рассказал мне кое-что, что нельзя было проигнорировать». «Нельзя проигнорировать. Это о героях». «Боюсь, я могу это произнести лишь в условиях максимальной конфиденциальности». «Ну хорошо, приди в мои покои, Леонард». На секунду задумавшись, ответила Флэр. «А падаль отправьте в подземелье», — добавила колдунья. «Теперь целителя уволокут в темницу, где хорошо над ним поработают. Естественно, убивать его никто не собирается, ведь он может быть еще полезен». «Так точно!» — проговорила Леонард и жестом приказал двум своим рыцарям унести заключенного. Леонард и Флэр добрались до покоев последней. Обставлена она была наилучшим образом, а на изысканной мебели не было ни следа пыли. Все, как и полагалось, кронпринцессе. Они были не одни, их сопровождали две служанки. Под полами их платьев скрывался целый арсенал оружия. «Возможность войти в мои покои уже наивысшая из всех возможных наград, не так ли?» «Да, ваше высочество, я благодарен вам». «Ну, а теперь говори, что сказала тебе псина?» «Да». Казалось бы, пытался начать доклад Леонард, однако в следующий же миг он достал меч, затем двумя движениями, ударом и последующим пируэтом, убил в мгновение ока двух обученных служанок принцессы через обезглавливание. Сначала ту, что была от него по правую руку, а затем ту, что была слева. Эта техника требовала запредельной скорости и координации, не говоря уже о том, что полуторный меч тяготил руку солдата, по итогу чего серия получилась менее акцентированной, но не менее смертоносной. «Вот она, сила мастера меча, Клейхи Крейлет! Великолепно, не правда ли?» «Кто ты? Икни!» Принцесса начала читать заклинание, однако было слишком поздно. Капитан сорвал с нее бархатное платье, случилось немыслимое. Манна принцессы исчезла из ее тела. Герой магии или нет, без нее она будет обычной слабой девочкой, и ее уроки боевых искусств ей не помогут. Кир был значительно сильнее. Моя манна! Нет! Леонард, что ты себе позволяешь? Леонард, ты меня имеешь в виду? Задал риторический вопрос рыцарь, который не должен был обладать такими могучими силами. И уже через миг он простер свою левую руку к лицу. Перед Флэр предстало отвратительное зрелище, как голова капитана сначала потеряла форму, а затем приобрела вид того, кого она ни за что не ожидала увидеть. «Гав-гав, твоя мерзкая вонючая псинка Кир пришла поиграться! Мне было без тебя так одиноко, что только ради тебя я и сбежал, хозяюшка! Шутка! Тогда кто был Туйшев? Где Леонард?» «А, так он занял мое место за те самые 28 ударов!» 28. Не успела Флэр договорить вопрос, как Кир бросил ее на землю. «Пришло время отблагодарить тебя за то, что отравила меня и сделала своей собачонкой». «Нет, постой, Кир, я делала это ради твоего же блага. Без лекарств ты бы сломался. Я пыталась как лучше», — проговаривала в панике принцесса. Флэр пыталась и сейчас использовать свою харизму, заговорить героя-целителя в надежде, что он мало что помнил. Но ее отчаянные потуги ничего не стоили. «Да ну, избиение, оскорбление, унижение, удары в мой бедный пах, близкое знакомство с твоими каблуками, а еще каждая ночь, когда меня насиловали твои солдаты. Очень заботливо с твоей стороны. Спасибо!» «Так ты все помнишь?» «Ты превратила мою жизнь в ад, и теперь я тебе мщу. Просто не правда ли?» «Мстишь?» Затем Кир схватил Флэр за руку. По пути в это место он придумал множество способов, как бы повеселиться с принцессой. И этот был самый простой из них. «Я хочу сыграть с тобой в одну игру». «И игру?» Тут же другой рукой он взял и резко выломал ей указательный палец на левой руке. Боль заполнила ее разум. Она закричала, что есть мочи. Однако ни звука не пробралось за укрепленные стены. Ужаснее ситуации и придумать было нельзя. Она была наедине с наиболее ненавидящим ее человеком в мире, а ее крики никто не услышит. «Может, почувствовав все на себе, ты поймешь, что же ты натворила?» «Ты хочешь денег? Я дам их тебе! Силу, статус, женщин, сколько хочешь, пожалуйста!» — умоляла Флэр. Но Кир был неумолим. Он и так знал, чем это закончится. Он знал Флэр слишком хорошо. Конечно, принцесса сдержит свое обещание, однако путь героя закончится, когда один из посланных ей убийц оставит в его глотке свой клинок, пока тот будет спать. Сломав ей еще и средний палец, он усладил свои уши ее воплем, а также четко дал понять свою позицию. «Думаешь, мне поверю в эту чушь? Теперь я буду ломать тебе по одному пальцу. Смеешь не заорать, ты выиграла. Моя месть закончится, если же нет». Он ее изнасилует, искалечит, сломит ее эмоционально. Сделает своей послушной игрушкой. Я поняла, я согласна. Если я выдержу, ты... Да, я выполню свое обещание. В отличие от тебя, я их всегда выполняю. Ну что ж, приступим. Он мигом доломал ей сразу три пальца на левой руке, а затем схватил за большой палец и намеренно грубо потащил к столу. Естественно, он сломался, но Флэр действительно сумела не подать голоса. Стоны и всхлипы она сдержать не могла, но, собрав волю в кулак, сумела держать рот закрытым. Полпути уже было пройдено. «Этот или этот, а может, да!» Кирва этот раз начала с мизинца. Еле сдерживаемые всхлипы были для него приятнее любой ангельской музыки. Затем жертвой пал безымянный палец, но прежде чем выломать его, юноша в маниакальном раже решила выдернуть ей оттуда ее ухоженный ноготок. И даже тогда принцесса сумела сдержать крик. Но ничего, это еще не все. Когда средний палец оказался сломан, Кир сказала ей: «Я удивлен. Ты продержалась и осталась всего один. Но у тебя стальная воля. Неужели я проиграл?» И в следующий же момент он решил из доброты исцелить пальцы Флэр. Да, той же доброты, что показала ему она. Но не облегчение принесло ей заклинание, а ужас и отчаяние. Она не могла поверить в то, что ее мучения только начинались. Ее самообладание дало огромную трещину. «Начнем сначала!» «Нечестно! Это нечестно! Ты же сказала...» Она не успела договорить, ведь Кир тут же сломала ей указательный палец, заставив выдать крик агонии. «Ой-ой, кажется, я выиграл!» Игриво проговорил герой. Ведь он на самом деле планировал дать ей шанс. Примерно 20 раз, и мана у него бы закончилась. Что бы он делал после этого? Мститель этого не знал, да и уже не было смысла об этом задумываться. Он сорвал с девушки остатки одежды и вновь исцелил ее, но при этом своей же силой разорвал ахиллесовые сухожилия. Так, для профилактики. Затем он швырнул ее на кровать, а сам же стал снимать с себя тяжеленную броню. Крепкую, надежную, но громоздкую для того, кто не привык ее носить. Конечно же, Флэр знала, к чему все идет. Нет, прости меня, не надо, нет! Завопила Флэр. Она попыталась встать, дабы сбежать, но ее ноги подвели ее. Мои ноги. Бесполезно. Как тебе моя сила? Пора заниматься любовью. Нет, я принцесса, королевская особа. Ты что без таким пытлом? Затем Флэр приложила все силы, чтобы уползти. Но все без толку. Униженный герой встал перед дочерью короля, перекрывая ей любой путь к побегу. Эх, какая жалость. Видимо, у меня даже не встает на тебя, свинья. Но ничего, Кир мог через свою магию делать со своим телом практически что угодно. В том числе и поднять спящего солдата, чтобы потом смачно шлепнуть им по лицу заснувшейся принцессе. После столь оскорбительного жеста он направился к камину и достал оттуда кочергу, чтобы сделать свои угрозы еще более впечатляющими. Он решил разогреть ее в пламени костра. «Я позволю тебе сделать выбор, Флэр. Мой жест или эта кочерга? Выбирай!» «Я...» «Отвечай скорее, а то через 10 секунд я запихну оба. 10, 9, 8...» «Твой... лучше... твой...» «Лучше, да. Я тебе не нравлюсь. Но хорошо, заставлять не буду. Используем это». Раскаленная в огне камина кочерга уже сама по себе была довольно внушительна, а в руках безумца тем более. «Пожалуйста, только не это. Я хочу...» хочу ваш жест, мой господин. Умоляю, дайте мне ваш крепкий, мужественный член. Все это ужасно веселило героя. Да только возникла неувязочка. Как хочешь, принцесса. Ой, да он-то уже упал. Эх, не возбуждаешь ты меня, свиноматка, и все тут. Нет, дело было вовсе не во внешности Флэр. Как раз с ней все было превосходно. Дело в том, что она ему не нравилась, как человек. Человек ужасный и подлый. Смотря на ее лицо, Кир не мог выбросить из головы те годы безжалостных унижений, которым она его подвергала. Обстоятельства позволяли не бояться эту женщину, однако и возбуждение она в юноше больше не вызывала. Но эти трудности не мешали ему играть с ней, как и ей в свое время не мешало его жалкое состояние. «Возбуди меня, или получишь это!» «Я поняла!» Она сняла трусы и раздвинула ноги. «Прошу, дайте мне ваш жест!» «Нет, не впечатляет. Может, все-таки пойдемся кочергой?» «Тогда я покажу, как я ублажаю себя!» И ведь правда, это был наиболее эффективный выход из сложившейся ситуации. Смочив пальцы в своей слюне, захлебываясь слезами, она начала дело. Постепенно ее стоны становились все слаще и слаще. Кир уже думал, что сможет банально посмеяться над ее попытками его возбудить, что она сделает из себя посмешище и разобьет всю свою гордость. Но вместо этого ногой герой почувствовал неоднозначные подвижки в районе своего паха. Ничего, его устраивало любой из вариантов. Да извращенка, не правда ли? Не имея ничего лучше в качестве ответа, Флэр выдает. Да, я извращенка. Ну так возрадуйся, свиноматка, ты наконец-то свела меня. Пора наградить тебя. Шапы ко мне! Да, да, сейчас. Флэр больше ничего не оставалось, кроме как задушить свою гордость и подчиниться. «Я дам тебе то, что ты хочешь!» Проговорил Кир, врываясь в девственное лоно принцессы. Недавно для пущего эффекта он увеличил свой агрегат, и теперь он вовсе не сочетался с 14-летним возрастом героя. Все происходило на холодном каменном полу, не менее теплом, чем сердце Флэр. В один толчок, безо всяких прелюдий, он вонзил свой член в вагину принцессы, и это не могло не дать нужного эффекта. «Больно! Больно! Не надо!» «Надо! Чем тебе больнее, тем лучше мне! Я останавливаться не намерен!» Воскликнул поглощенный местью целитель. Юноша ударил принцессу по заднице один раз, потом второй, потом третий. Он шлепал ее изо всех сил и одновременно насиловал, совершенно не думая о том, что ей было хорошо. Нет, лишь боль она должна была получить. Кир, герой-целитель, никогда не хотел остановиться тем человеком, которым он стал. Но именно таким его сделали поступки Флэр. Именно из-за нее он страдал и заставит страдать ее. «Нет, нет, больно, пожалуйста!» «Успокойся, свинья, надо будет хуже!» Пригрозил Кир. Запах крови, секса, горелого от упавшей на него кочерги ковра. Все это заполнило комнату. Для целителя они были благовониями, и он этим наслаждался. «Скоро уже пора заканчивать!» «Нет, не надо! Умоляю, только не внутрь!» «Внутрь? Отлично! Именно туда я тебе и спущу!» «Нет, не надо! Только не так!» Взвопила Флэр, не желая принимать семени простолюдина. А уж тем более рожать от него. И вот Кир кончил в Затем героем бросила свою мучительницу прямо на пол. А та, будучи не в силах унять дрожь, обмочилась прямо на плитку. Огонь страсти разгорелся в Кире, а вместе с ним вспыхнул и ковер в углу. «Ты хорошая игрушечка, Флэр!» Он поднял ее за волосы и поставил перед зеркалом, давая последний шанс принцессе посмотреть на ее лицо. «Я сотру тебе память и переделаю лицо! Принцесса Флэр погибнет!» «Нет, нет, нет, нет!» «Я такой хороший, дай в шанс такой паскуде начать новую жизнь!» «Нет!» Такими были последние слова принцессы. Отныне ее не существует в этом мире. «Великолепно! Вот как оно достичь своей мести!» Маниакальный смех заполонил комнату, но разбушевавшееся пламя заставило героя прийти в себя. По-быстрому одевшись в серго капитана, он начал сгребать все ценности, пока еще мог, не забыв завернуть еще и свой главный, лежащий без сознания трофей. Запеленав добро в скатерть, а также на скорую руку изменив одну из служанок, дабы ее труп походил на принцессу, он взял Флэр на плечо и выпрыгнул из окна замка. Падение с огромной высоты не сломало ему кости, да и тело принцессы он смог уберечь, ведь он заранее приготовился. Однако после этого ему пришлось заново собирать разбросанные ценности. К счастью, нефритовый глаз помогал видеть в темноте ночи. В воспоминаниях принцессы были сведения о подземном ходе за город для королевской семьи. Однако добраться туда с мешком драгоценностей и принцессой на руках было по меньшей мере затруднительно. Теперь оставалось только спешать. Кир снова натянул на себя лицо капитана стражи, что и позволило ему без проблем выйти за ворота замка. А на вопросы у женщины он просто сказал, что решил повеселиться с какой-то дворянкой. Конечно, солдат-привратник не смог скрыть своего отвращения, когда почти что голый капитан тащил на себе громадный сверток и какую-то женщину без сознания, предположительно пьяную, но против старшего по званию идти не отважился. По пути, зайдя в непримечательную городскую подворотню, Кир с помощью алхимии превратил зеркало Леонардо в удобную для себя одежду, а скатерть, в которую он окутал принцессу, стала для девушки ночным одеянием. И над мечом он тоже поколдовал. Полуторный меч Леонардо был слишком тяжелым и малоподходящим для стиля божественного меча, поэтому, убрав лишний металл и перебалансировав его, на выходе он получил причудливую саблю с сужающимся острием. Это могло грозить снижением прочности оружия, но это лишь значило, что потом Киру предстоит поиграть со свойствами металла. Но это будет позже. При исполненной гордости за прекрасно сработавший план, герой пошел в ближайшую гостиницу. Нужно было переждать ночь и запастись припасами, а еще поприветствовать свою новую любимицу. Остальные главы в группе ВК.